Перерыв делался только на брачный период. Но мода на страусовые перья быстро прошла, и птиц стали использовать для проведения страусиных бегов. Либо запрягали в двухколесные повозки, либо наездники сидели на них, как на лошадях. Впрочем, подобные бега не получили распространения. Сейчас на юге континента осталось всего несколько страусиных ферм, и страусов разводят главным образом ради их тонкой кожи, из которой делают перчатки, бумажники и прочие вещи. Во многих районах Африки страусов уже нет, и из-за изменения климатических условий и в результате массового сбора яиц и охоты с огнестрельным оружием. Эти животные, способные противостоять нападению льва, гепарда и гиеновых собак, оказались бессильными против ружья в руках человека. Сегодня страусы живут главным образом в национальных парках и резерватах. Однажды я пытался отлавливать страусов ночью. Вечером мы сели в джип и выехали. Увидев вдали группу страусов, остановились и стали ждать, когда они улягутся. Мы приготовили прожекторы и осторожно подъехали к ним на расстоянии примерно 150 метров. После 3 часов ожидания в полной темноте двинулись. Когда страусы выскочили прямо на автомашину, мы включили фары, а помощники — сильный прожектор, который ударил в глаза бегущей птицы. Ослепленный страус стал бегать по кругу, мы поймали его довольно легко. Думали, что все будет так же просто и с остальными. Однако при отлове третьей птицы джип в темноте наскочил на низкий термитник, мотор заглох, и машина перевернулась. Мой помощник Отиену поранил себя об острый конец твердого дерева, а шофер сломал палец. В придачу мы разбили бинокль. От ночной охоты пришлось отказаться. Остальных страусов мы отлавливали очень рано на рассвете. Если их не удавалось поймать до 9 часов, уезжали. Страусы во время отлова ведут себя совсем не так, как другие животные. Прежде всего, они, не сбавляя темпа, продолжают бег со скоростью более 50 км в час. Как только вы приближаетесь к бегущей птице, она любой ценой пытается перебежать дорогу и по дуге уйти в сторону. Поймав ее с помощью лассо, сразу останавливаться не стоит. Надо еще какое-то время ехать, позволив страусу продолжить бег, чтобы дать ему отдышаться. После отлова страус легко оказывается в состоянии шока. Переезд из буша в лагерь, в ящике, в сильную жару он переносит тяжело. Пойманных страусов я помещал в небольшой общий загон, который в Африке называют бом. Внутри его выкладывают циновками из камыша. Сначала страусы не принимали никакой пищи, и это нас беспокоило. Мы давали им совойскую и белокочанную капусту, зерно, нарезанные кусочками вареное и сырое мясо, но все было напрасно. Так продолжалось неделю. За все это время страусы ни разу не прикоснулись ни к воде, ни к пище. Потом я вспомнил, что при вскрытии одного страуса, погибшего во время отлова, я нашел у него в желудке твердые зеленые плоды акации. Мы бросили их страусам в загон, и те тут же стали клевать. Затем мы смешивали их с кукурузой и вареным мясом, понемногу птицы начали есть все. Охотники на животных в Африке обычно держат страуса-учителя, которого никогда не продают. К этому прирученному страусу пускают только что пойманных животных, и они с его помощью быстро усваивают «надо есть, что дают». Страусы привыкают к неволе медленно, и за ними надо внимательно следить. Они пугливы и безрассудны, на большой скорости могут налететь грудью на ограду или корыто с едой и опасно себя поранить. Ни одна птица так не приспособлена к жизни на огромных просторах, как страус. Питается он всем, чем придется, насекомыми, пресмыкающимися, мелкими грызунами, но предпочтение отдает растительной пище, особенно жестким растениям, которые проглатывает с корешками. Высокие страусы — стражи саванны. Их большие темные глаза, защищенные веками, видят хищника далеко на горизонте. На каждой ноге у птицы по 2 пальца, но только внутренний палец с плоским ногтем она использует при беге. Страус может развивать скорость до 60 км в час, и не снижая ее, он способен покрывать большие расстояния. В проведенных измерениях рекордной оказалась скорость у мощного смоленисто-черного самца, бежавшего по равнине мимо Копенека в Уганде, 74 км в час. Исключительное зрение и скорость очень важны, когда приходится жить в окружении хищников. Крылья у страусов не приспособлены для полета. С их помощью птица может при быстром беге мгновенно менять направление и резко останавливаться. крыльями она отгоняет мух.